Глава 70. Мы неловко расселись и стали ждать. «А чего вы, собственно, ждете?» В голосе явственно чувствовалась улыбка. Грей неловко откашлялся. «Скажи, замок есть источник?» «И да, и нет. Мне не всегда нужно материальное воплощение». «А барьер?» «Ты снимешь барьер?» «Уже? Протяни руку!» Грей протянул руку, открытой ладонью вверх. Его кинжал немедленно воткнулся в ладонь и прочертил на ней линию. Рефлекторно Грей сжал ладонь лодочкой. «Мне нужно немного твоей крови». Кровь в ладони собралась в шар, поднялась немного над рукой и пропала. Ладонь осталась чистая, следов пореза не было. «Это твои земли, лорд, и охрана настроена на тебя. Поверь, пройти на твои земли сможет не каждый. Порвать вас на входе они могли легко. Но я устал ждать и утихомирил их. Теперь они подчинятся тебе». «Почему ты пропустил нас?» «Твоей женщине не нужна власть ради власти, как и тебе. Ментальная магия — огромная сила. Теперь она есть у вас, у всех. Но ты, я думаю, не используешь ее для войны». «В мир вернется ментальная магия?» «Нет! Только у вас и только на этой земле. Это ограничение останется на многие века. В прошлый раз вы творили чудовищные вещи с ее помощью. Она слишком соблазнительна и опасна. Если вы будете использовать ее для получения рабов и кукол, она пропадет. Она — лечение для больных душой. Она — сила, которая создана вам в помощь, а не для жестоких игр с чужим сознанием. Но она — только инструмент. Инструмент созидания, а не разрушения. Вы научитесь ей пользоваться, каждый из вас. Но только один ребенок в каждой вашей семье будет ментальным магом. Вы все связаны. И всегда будете чувствовать друг друга. Это даже ближе, чем кровное родство. Я хотела спросить, ведь до нас были удачные прорывы? Были. Люди шли за властью и силой. Даже здесь они ссорились и убивали. Вы немного другие. Вы поняли, что магия, любая магия, инструмент, что человеческая жизнь важнее. Я ждал этого долго. Скажи, источник, а теперь маги будут рождаться сильнее? Зачем? У вас, дети, и так слишком много силы. Маги должны быть искуснее, а не сильнее. Но понижаться уровень магии больше не будет, не переживай. Живите, дети. Это ваши земли. Это ваш мир. Только от вас зависит, что вы оставите после себя. «Погоди, я хотел спросить...» Источник ушел. Мы все это почувствовали. Нет, он не исчез и не заснул. Просто он сказал все, что хотел. Мы еще немного посидели в удобных креслах. Здесь и правда было очень красиво. И спокойно. И немного грустно. Нет, мы все были рады, что барьер снят. Но это значило, что жизнь скоро разведет нас по разным землям. И никому из нас не хотелось торопиться. Я с интересом и осторожностью пыталась разобраться с новой силой. Моя магия была на месте, и, пожалуй, я стала даже мощнее. Но в нее были вплетены новые нити и новые направления силы. Я посмотрела Грею в глаза и вдруг почувствовала его любовь ко мне, желание оградить от опасности, волнение, грусть от потери Лео, и облегчение, что с ним все хорошо. Очень, очень много разного я пережила за считанные секунды. Я потянулась к мужу, и... я не знаю, как объяснить. Просто нет таких слов. Прикоснулась, погладила. Его любовь и его заботу. И они откликнулись мне. Так я начала понимать, что именно подарил нам источник. Умение почувствовать другого. Сгладить чужие боль и страх. помочь преодолеть неуверенность. А когда Грей открылся, я смогла прочитать не только эмоции, но и мысли. И это были очень хорошие и теплые мысли обо мне и о всех нас. Все вокруг развеселились, обменивались мыслями молча, смеялись кто над чем, закрывались ото всех и открывались друг другу. Да, мы получили новую игрушку. Но нельзя забывать, сколь она опасна. Если мы научимся ей пользоваться, через многие сотни лет она может стать и средством связи, и средством лечения. Удивительная магия. Но всего лишь еще один инструмент. Главное все же всегда в душе человека. Наверное, я слишком громко думала и забыла закрыться. Все же мы еще очень неопытные ментальные маги. Но я видела и чувствовала, как стихает излишняя веселость и понимание ответственности занимают свое место у всех. И все же, Грейс, ты немного зануда. Правильная, хорошая, но зануда, сказала Люция. Она смотрела на меня с улыбкой, а я чувствовала и ее стыд за прошлые ошибки и неловкость от того, что она понимает. Я вижу ее насквозь. И ее любовь я тоже чувствовала. К себе, к Телю, ко всем нам. Думаю, первое время, пока мы учимся, нам всем будет немного сложно.